А хочешь еще раз его обругать внутри? Оно осталось, а с этим как тогда? Библия говорит, в крови Христа есть еще одно действие. Она смывает и покрывает. Я читаю этот текст Писания. Послание к римлянам, 4 глава, 7 стих. Блаженны, чьи беззакония прощены. Беззаконие – это усадебный грех. И чьи грехи покрыты. Вот почему, когда мы читаем одно из мест Священного Писания, Евангелие, 1 послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Обратите внимание на слово «очищает». Не очистит, это уже будущее, это надо ожидать еще. И не очистила, а непрерывно течет, очищает. То есть Бог, через то, что кровь Христа покрывает, как покрывал лежит над нами, Он смотрит на нас и через кровь Христа не видит тех похотей, которые в нас бродят, но которым мы не подчиняемся, не делаем, но они у нас есть. Я правду говорю или нет? Делать не делаем, но они есть. А раз они есть, ты грешник. Мало ли что, кто не знает, но Бог-то видит. И кровь Христа течет непрерывно, покрывает и очищает, за что благодарение Богу. И если мы не делаем, всегда очень сильно хочется, но мы не делаем. Мы находимся во спасении, за что благодарение Богу. И как спасенные люди можем молиться и просить Господа, убери этот корень, он есть у меня. Потому что если грешник, то Бог грешником не слушает. Здесь бесполезно молиться уже тогда. Смысла нет никакого. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Покрывает. Очищает. Это смыло и нету. А вот то, что это вот внутреннее желание, то раздражение, то обиды какие-то, то еще что-то, это надо покрыть. Кровь Христа цвет красный имеет, у людей красного цвета. И грех тоже имеет красный цвет, вы знаете. И оно сливается вместе, и Бог как бы не видит. Но через кровь Христа я не вижу. Но давай освящайся, потому что если ты не примешь меры, упадешь. Упадешь, и будет большое падение, и после будет стыдно, и подниматься будет тяжело. Поэтому я у тебя храню во спасении, кровь Христа течет, но давай вырывай. Потому что придет время, а когда мы делаем... Тогда уже надо, Господи, прости меня, там уже не покрывает. Вот обратите внимание, значит, два термина. Смывает, омывает и покрывает. Покрывает тут, закрыл покрывалом. Брата Сережу и Ваню, никто их не видит, но не есть. Но не есть. Да, мы их не видим, закрыли, но они есть. Кровь Христа, о чем мы сегодня будем говорить? И я думаю, вот это свойство, или вот эта возможность, которую Господь дает нам, она не менее важная, чем та, которая смывает. Потому что смыло и нету. А это постоянно, день за днем. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Дьявол часто обманывает людей, мыслями забивает и говорит, ты спасения не имеешь никакого. Потому что ты еще лицемером назовет. Ты просто лицемер. Потому что люди не знают, что ты думаешь. А у тебя, о, если бы люди видели. И слава Богу, что люди не знают, что мы думаем. Это правильно. Если бы знали, то, наверное, общение было бы очень коротким. Пару часов и порасходили бы навеки и навсегда. Да, так улыбаемся, хорошие люди нормальные. И слава Богу. А уже внутри там уже Бог разбирается и сами знаем, какие мы нормальные. Какая у нас норма? Но кровь Христа работает. И потому, если даже дьявол разные мысли может проносить, но если вы не делаете, это война, это противостояние. Никогда не принимайте этот голос, который о том, что вы не имеете спасения. Кровь Христа покрывает, вы находитесь по спасении. Но ищите, почему эти мысли идут. Есть слабое место на эти мысли, именно на эти мысли. Я не раз очень просто говорю, поясняю, что это значит. Если вы никогда не служили в десантных войсках, никогда не прыгали с парашютом, вам и в голову не придет такое желание прыгнуть оттуда. Правда? А вот то, что делали когда-то, да приятно было, вот это приходит. А это значит, есть фундамент, есть некое слабое место. Никогда ни мысли, ни желания не приходят с сильной стороны. Они приходят со слабой стороны. И очень легко будете разобраться у вашей слабинки. Обратите внимание на ваши мысли, которые больше всего вами владеют, и узнайте, кто вы есть. Не надо ни пророков, не надо никого. Но я не говорю, что их не надо. Вы меня поймите правильно. Ну, чтобы разобраться в себе, говорит, ну, ты, брат, помолись, что Бог обо мне скажет. Говорю, слушай, а что я буду молиться? Ты сиди, что ты говори. Интересно, она сидит, я буду молиться, скажи, что у нее. Сама, говорю, говори. Зачем мне это надо? Что ты, не знаешь сама себя, что ли? Может, мы не все знаем. Иногда бывает такое, что действительно можем сказать после, ну вот, если бы я так не сказала и не сделала, то никогда не думала, что я так могу. Бывает и такое. А в общем-то мы знаем, что нас больше всего в плену держит. Какие мысли, какие желания. Но это же кто-кто. Я не могу ничего о вас сказать, вы о мне, а вы-то сами знаете, чем больше заняты. Здесь не надо ни пророков, никого не надо. Глянул, кинул глазом, искренне назвал себя по имени, кто-то есть и все. Поэтому я обращаю внимание сегодня на это. И пусть Господь нас благословит, чтобы все-таки мы знали. А если бы кто согрешил, а согрешил, это не просто мысли пришли, это попал под их влияние и сделал, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведник, который умер за грехи наши. Вот в чем сегодня разница между нами и ветхими. Он умер за наши грехи. Если раньше эти грехи снимались, но не были уничтожены, то сегодня, как только пришел ко Христу, как только сказал, Господи, прости искренно, глубоко, кровь Христа омывает, а смертью Христа уничтожен грех. Нету его. Нету его. Его найти нельзя, потому что его нету. Пусть Господь нас благословит сегодняшний, когда мы будем молиться, чтобы мы еще раз могли, может быть, более глубоко понявши, поблагодарить Господа за его тело ломимое, поблагодарить его за кровь пролитую, понимая ее работу, через которую Господь с нами совершает свое дело, чтобы в будущее время нам, может быть, не страдать от обвинений дьявольских, не страдать от его обмана. Вот знаете, как он нас обманывает? Он просит свои мысли разные, а потом говорит, это ж твои. Это ж твои. Это ж ты такой. Нам надо очень хорошо знать. Если бы это были наши, мы бы не томились бы, не бегали бы молиться. Не бежали бы исповедоваться, потому что это наше. Но это не наше. И надо право сказать, слушай, забирай свое и убирайся вон, это твое. И покуда мы этого не поймем, он будет бить и мучить. Как только мы это поймем, правильно, я понимаю, если пришла мышь, мы ее приняли, до полчаса ее там мусолили в голове, то уже наша. Вот когда они приходят рвутся, а ты воюешь им, то знаешь, что это его. Он фальсификатор и обманщик. Он делает, потом выдает что-то ваше. Это твое, это ты такой, это ты такой. Поэтому пусть Господь нас благословит. Будем склонять колени молиться сегодня. И хотел бы еще что сказать. Обратите внимание, что мы исследовали Писание. Потому что я эту мысль не один раз высказывал. Если мы делали грех, и никогда его грехом не называли, то Бог не может его и простить. 50 лет будешь верующий, и будет непрощенный грех. А раз непрощенный грех, это место, где дьявол имеет место. Он имеет место только на почве греха. Больше ему права не дано. Вы меня хорошо слышите? Понимаете, что я говорю? Вот почему, когда мы читаем Писание, оно нам открывает. Господи, а я же за это уж ни разу не каялся. И у меня было так не один раз. Господи, так я же это никогда и прощи не сказал никому. Я думал, что это нормально все. Поэтому надо понимать, почему, когда мы просили, мы вот так, ну как это Бог не простил? Я же когда молился, просил прощения, я говорю, Господи, прости мне все мои грехи. Я говорю, в это понятие все были включены те грехи, которые ты хоть однажды в жизни назвал грехом. А если ты ни разу не назвал, оно остается на тебе. Оно не может быть прощенным. Потому что ты не просил прощения. Ты в свой список все мои грехи не включил вот этого явления. Ну хотя бы жестокость над животными в детстве. И грехи в ночи есть такие. Крылышки обрывают, запрягают, колеснички возят. Но тому убить никакого греха нету. Мышь убить никакого греха нету, то мыши. Но издеваться это грех. И вообще с этой точки зрения. Я очень часто говорю, муж требует у жены, роди мне мальчика или девочку. Если ты не родишь, разведусь. Так она вот так вот ходит всю жизнь. А ведь пол зависит от мужчины. Они были в числах отца. Вы не один найдете в числах женщины, в числах матери. И кто, когда из мужей просил прощения у жены, что прости меня за то, что я тебе требовал, сам не знал чего. Да, это прошло вот так. А то, что кто-то плакал, переживал, это уж ноль. Это уж грех. Поняем колени, молимся. Готовимся к участию в трапезе Господней. И пусть милость Господня будет оценена нами на более глубоком уровне. Клоняем колени, молимся. Отец, дорогой, мы сегодня склонились здесь в молитвенном доме перед лицом Твоим, чтобы еще раз, Господь, прослушать или прочитать истину о Твоей пролитой крови, о Твоем гладимом теле, о Твоей голгофской жертве и смерти, которая, Господи, вырвала нас из плена смерти, вырвала из плена дьявола, Господь. И мы сегодня благодарны Тебе, что мы, Господь, не отличаемся ничем по сравнению с другими людьми. Может быть, даже мы им проигрываем во многих вопросах нашей жизни, Господь. Но мы благодарны Тебе, что до нашего слуха и сердца дошла эта чудесная, благая вещь и весь спасение за то, что Твое дивное Евангелие, оно проникло в души наши, и мы в сегодняшний день уже не находимся там, где, Господи, поют пьяные песни, где, Господи, разврат и насилие. Мы сегодня склоняем свои колени здесь, в молитвенном доме, откуда начался наш путь, святое небо, откуда началось преображение нашего разума через Твое святое божественное слово. И мы сегодня настолько, насколько это возможно, на глубину, Господь, нашего сердца и помышления благодарим Тебя за Твою голгофскую жертву. И за то, что Ты, Господи, в этом члене основал церковь Твою, которая отличается Твоей истиной, отличается проповедью Слова Твоего, неразличного рода заблуждений, преданий каких-то, которые изошли от ума человеческого. Но мы сегодня хотим питаться и питаемся от Твоего источника. И мы сегодня еще раз хотим поблагодарить Тебя в этот особенный день за Твою искупительную жертву, жертву, за кровь, пролитую на Голгофе, которая смывает грехи наши, сделанные грехи, которая покрывает, Господи, наши эти чувства негодные, которые часто заполняют сердца наши. И мы благодарны Тебе за то, что сегодня нам напомнил об этом. И, конечно, Господь, благодарим Тебя за смерть Твою, которую Ты претерпел на Голгофском кресте, для того, чтобы мы могли жить. Ибо мы достойны были смерти за свои преступления, за беззаконие, которое творили, за все эти наши, Господи, поступки, о которых сегодня мы даже не хотим вспоминать. Но мы благодарны Тебе за то, что Ты умер за наши грехи и преступления, за то, что была пролита кровь Твоя святая, и за то, что проповедь Евангелия продолжается в этом селении и в сегодняшний день, Господь, слава Тебе. Но если, Господи, в нашей жизни были садил какие-то грехи и преступления, о которых мы никогда не говорили, в которых мы никогда не каялись, то открой нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь, чтобы, Господи, сегодня кровь Твоя покрыла, Господи, наши грехи, уничтожила наши беззакония, чтобы дьявол не имел никакого доступа, чтобы нам жить полноценной христианской жизнью, жизнью, Господи, в радости, которую проносит Дух Святой, через Твое Святое Божественное Слово. Поэтому, дорогой Спаситель, прости нас, если мы не совсем дали цену Твоей крови. Прости нас, дорогой Спаситель, за все другие наши преступления, за отсутствие ревности, прости. Прости за страхи, которые часто достигают до нашего сердца. Прости за обиды, которые могут наполнять нашего внутреннего человека. Прости за каждое праздное слово сказанное, не говоря за злое слово, которое было наполнено отрицательной энергией. Прости нас, дорогой Спаситель. Ибо мы хотим сегодня стать причастниками тела Твоего и крови Твоей, и хотим стать причастниками не в осуждение, а чтобы, Господи, иметь Твое благословение, чтобы еще раз, Господи, Твоя вечная сила могла помочь нам наступить на всякую вражью силу, чтобы нам оторваться от этой земли, чтобы нам, Господи, на крыльях веры подняться на тот уровень, когда мы могли бы иметь радость и благословение каждый день, когда смогли бы на обиды не отвечать обидами, на оскорбления оскорблениями, Господь, дай нам эту великую милость. Дай нам чистое сердце, дай нам Твое благословение, и пусть в это мгновение кровь Твоя прольется на каждое сердце, находящееся здесь перед лицом Твоим. Пусть, Господи, наши сердца станут свободными, и пусть наше сегодняшнее участие в Твоей трапезе принесет нам радость и благословение. Пусть рухнут всякие греховные оковы и цепи. Пусть наш дух свободно воспарит по моему святому небу, и пусть в дальнейшей нашей жизни прославится и возвелится имя Твое. Пусть еще многие через нас познают Твою истину, пусть придут в эту церковь и дополнят число спасенные. Особенно мы молимся за тех, кто нам, Господи, родные по плоти, наших сыновей и дочерей, наших жен и мужей, наших, Господи, матерей, дедушек, бабушек, Господь, дай нам сегодня такую Твою великую милость, и пусть Твоя свобода, и пусть Твоя святость отличает Твой народ от всех остальных людей, которые, Господи, находятся вокруг нас. Пусть милость Твоя пребудет с нами, и пусть Твое благословение почует на братья Ване, на братья Сережи, которые будут совершать сегодня это служение дальше. Пусть милость Твоя ляжет на сердце каждого из нас, и пусть сегодня на этом месте еще раз возвеличится и прославится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.